77. 1 июня 1915 года. Эх, да, час ночи. Милая, любимая крошка. Я в окопах, залег на ночь в узенькую землянку, в которой, однако, я весь умещаюсь. Я приспособился к этой норе, но повернуться тут негде, могу только чуть двигать рукой. Мне удалось вырыть в глинистой стенке рядом со своей головой квадратную ямку, и я поставил там свечи. Мой предшественник где-то выудил сверло, воткнул его в стенку по самую рукоятку, и это позволило мне повесить свою флягу, в которой налито чашки две кофе. Конурку всю заняли и стиснули меня, мой ранец и две мои сумки. Но мне в ней неплохо, не говоря уже о том, что она надежная защита от снарядов. Мы пришли сюда после четырехчасового путешествия по ходам сообщений и находимся у Бетюнской дороги. Злосчастная дорога в плачевном состоянии. Когда эвакуировавшиеся местные жители вернутся, они не узнают ни дороги, ни своих домов. Придорожные деревья скошены орудийным обстрелом, обезглавлены. У некоторых расщеплены стволы. Воронки от снарядов образовали лохани с водой, серые на шоссе и коричневые у кромки полей. И главное, дорогу изменило то, что вдоль нее по обе стороны вырыты окопы. Слева захваченные нами немецкие окопы, у которых бруствер обращен к северу, а справа наши окопы, парапет которых обращен к югу. Это не столько окопы, сколько непрерывная цепь маленьких убежищ, землянки, ямки, конурки, либо индивидуальных, как моя длинная нора, либо рассчитанных на 2-3 солдат и офицерских блиндажей, более удобных и лучше защищенных от снарядов. 3 ночи подряд мы будем лопатами и кирками исправлять окопы первой линии. На 4-ю ночь наша рота займет их, а после этого 4 дня отдыха в деревне. Я все еще не получил тех 2 посылок, о которых ты мне писала. Прилагаю фотографию. Столовая в одном из домов Аблен-Сен-Назера. Если вглядеться, то среди развалин, которые видны сквозь широкую брешь, можно различить дым от разорвавшегося снаряда. Я нагружен флягами, так как по наряду ходил в деревню за водой. В последнюю минуту посылаю еще одну фотографию. Убитый немецкий солдат, на которого я смотрю. Это происходило у решетки мэрии Аблен-Сен-Назера. Снимок вышел плохой, но все же сбереги его.